Музыка представляет собой немаловажный элемент многочисленных ощущений энергии пси, именуемой религия. Экстаз, вызванный ритмическими звуками, полагает осознать зов, идущий к силам вне времени и пространства, рассматриваемого нами в единицах нашего измерения. Ноа Аркрайт. Формы пси. К вечеру Орн окончательно пришел в полное замешательство. Диана была восхитительна. Никогда раньше судьба не сводила его с таким близким ему по духу человеком. Она так же, как и он, любила плавать, любила бескровную охоту на полойку, ей нравился вкус детарских яблок. Она обнаружила довольно пренебрежительное отношение к старшему поколению и официозу службы РУ, которая, как она заметила, не раскрывала ни перед кем. Словно дети, они хохотали над каждой чепухой. Орн, вернувшись в комнату переодеться к обеду, остановился возле окна. Быстро сгущающиеся в этих широтах сумерки укутали холмы черным покрывалом. Далекие огни города окрасили линию горизонта в узкую желтую полоску. Там, откуда должны зайти три маракианские луны, слабо сияли оранжевым светом вершины гор. «Неужели я влюбился в эту женщину?» – спросил себя Орн. Он снова ощутил разделение своего существа. На этот раз какое-то странное чувство, перешедшее из далекого детства, прибавилось к раздирающим его силам. В памяти с необыкновенной четкостью возник каргонский обряд. «Я существую. Я есть сознание самого себя, почувствовавшее совершенство, познавшее высшую мудрость. Я существо, принявшее в себя все мысли Вселенной. Я Бог». Слова древнего заклинания всплыли в памяти, наполняясь совершенно новым смыслом. «Я Бог», – прошептал он, ощущая нарастающий вихрь энергии внутри себя. Слова явно не относились к его сознанию. Это «я» находилось где-то за пределами человеческого восприятия. Не осознавая в полной мере всей глубины заклинания, Орн тем не менее понял, только что он испытал религиозный экстаз. В школе РУ их знакомили с первоначальными ощущениями пси-эффектов. И все же чувство это потрясло его. Он хотел вызвать Стетсона, чтобы поделиться рассуждениями о своей сомнительной роли в этом доме, но тут же отбросил эту мысль. Стетсон или кто-то из его помощников наверняка прослушали все его разговоры с Дианой. Появившийся в дверях робот-дворецкий прервал его размышления, пригласив к столу. Торопливо сменив униформу на новый костюм, Орн поспешил в небольшой обеденный зал на противоположной стороне дома. Булоны уже сидели за старомодным круглым столом, украшенным настоящими свечами. Курился фимиам. В окна вливался свет двух маракианских лун, взошедших над горными вершинами. «Добро пожаловать, Орн. Дай Бог обрести тебе здоровье в нашем доме». Булон встал, ожидая, пока Орн займет место за столом. «Вы развернули дом», — заметил Орн. «Нам нравится лунный свет», — улыбнулась Полли. «Не правда ли? Очень романтично». Она многозначительно поглядела на Диану. Девушка опустила глаза. Огненно-красное платье с глубоким вырезом удивительно гармонировало с ее рыжими волосами. На шее переливалась нитка рейнахских жемчужин. «Господи, до чего же прекрасна эта женщина?» – подумал Орн, разглядывая ее. Сидящая справа от Орна Полли, одетая в длинную зеленую столу, скрывающую ее бочкообразные формы, выглядела несколько мягче. Булон в черных брюках и длинном до колен кубинском сюртуке, расшитом золотом, занимал стул слева. Все дышало богатством и властью. В этот момент Орн и увидел доказательства подозрений Стетсона. Булоны не остановятся ни перед чем, лишь бы сохранить окружающую их роскошь. Вновь разгоревшийся спор Поли с мужем вывел Орна из оцепенения. Диана, поймав взгляд Орна, посмотрела на родителей и усмехнулась. Простота отношений позволяла Орну чувствовать себя членом семьи. «Я не собираюсь устраивать официальный прием», — говорил Булон, которому спокойствие давалось с трудом. «Почему мы должны проводить вечер с людьми, которые...» «Это традиция — устраивать торжество во время выборов», — не сдавалась Полли. «Я хочу хотя бы один вечер отдохнуть дома, побыть со своей семьей, а не устраивать...» «Никто не предлагает тебе шумную церемонию», — продолжала настаивать Полли. «Я сократила список до 50. Булон застонал. «Папа, это важные выборы», — вставила Диана. «Как ты можешь так расслабляться? По оценкам наблюдателей, шансы примерно равны. И если фракция Айка проиграет, ты потеряешь свое место. Я имею в виду, кто-то другой займет». «Добро пожаловать на это чертово место», — буркнул Булон. «Одна головная боль». Он улыбнулся Орну. «Извини, мой мальчик, что тебе приходится выслушивать этот глупый спор. Но женщины в нашей семье, дай им волю, разорвали бы меня на части. У тебя, насколько я слышал, тоже выдался нелегкий денек. Надеюсь, мы не утомили тебя?» Он отечески улыбнулся Диане. «Все же первый день после госпиталя». Диана устроила мне экскурсию. «Завтра мы возьмем флиттер и слетаем к горам», — сообщила Диана. «Управлять буду я, а Лью сможет отдохнуть». «Смотрите, вернитесь до приема», — строго напомнила Полли. Булон кивнул Орну. «Видишь?» «Скотти, ты не можешь?» — начала Полли, но глубокий колокольный звон заглушил ее слова. «Извините, это меня. Пожалуйста, не вставайте». Она вышла. Диана склонилась к Орну. «Если хочешь, мы приготовим тебе специальное блюдо. В госпитале сказали, диеты можно не придерживаться». Она кивнула на нетронутую пищу, стоящую перед ним. «О, нет, все отлично». Он принялся за еду. Мясо в экзотическом соусе, сирийское шампанское, аталока, симиль, роскошь на роскоши. Полли вернулась к столу. «Что-нибудь важное?» – спросил Булон. «Профессор Виндарт не сможет приехать. Он болен». «Может быть, они все не смогут приехать и оставят нас в покое?» – сказал Булон. «Я хочу, чтобы у меня оставалось время поговорить с Льюисом». «Если только это не умный ход, то он не похож на человека, мечтающего захватить власть», — подумал Орн. Он усомнился в искренности Стетсона. А не Стетсон ли со своей командой ведет двойную игру? Не вынашивает ли командование РУ заговор? Нет, глупо искать призраков. Делай так, как тебя учили. Проверяй и анализируй факт за фактом. Полли поглядела на мужа. «Скотти, прошу тебя. Ты большой политик, но иногда...» «Без тебя, моя дорогая, я остался бы никто и был бы счастлив», — ласково улыбнулся жене Булон. «О, Господи, Скотти!» — выдохнула она. Булон посмотрел на Орна. «В сравнении с женой, Льюис, я политический идиот. Мне еще не встречался человек, который смог бы с ней соперничать. Это черта семейная. Ее мать и бабушка были не менее талантливы. Она настоящий гений в политике». Орн уставился на верховного комиссара. Вилка замерла над тарелкой. Невероятная мысль буквально взорвалась в мозге. «Нет, этого не может быть. Не может быть», — подумал он. «Ты ведь знаком с политикой, Лью?» — повернулась к нему Диана. «Твой отец был членом совета на Каргоне». «Да», — пробормотал Орн. «Он умер на работе». «Прости, я не хотела тревожить старые раны». «Все нормально». Он покачал головой, не в силах избавиться от поразившей его мысли. «Не может быть. Хотя схема практически идентична». «Ты хорошо себя чувствуешь, Льюис?» – встревожилась Полли. «Ты побледнел?» «Наверное, устал». Попытался улыбнуться Орн. Отвык долго находиться на ногах. Диана отложила вилку. «О, Лью, прости меня, я просто бесчувственное животное». «Льюис, в этом доме ты можешь не церемониться». Булон испытующе посмотрел на Орна. Полли нахмурилась. «Если ты устал, Льюис, иди ложись. Позже тебе не помешает выпить горячего бульона». Орн читал искреннюю тревогу в их лицах. Душа разрывалась на части между долгом и простыми человеческими отношениями. По-своему, они отзывчивые, честные люди. Смущенный Орн отодвинул стул, поднялся из-за стола. «Госпожа Булон», вспомнив, что она просила звать ее Полли, поправился. «Полли, если вы не возражаете». «Возражаете», — рявкнула она. «Марш в постель». «Тебе ничего не надо?» — спросил Булон. «Нет, спасибо». Орн выпрямился, ощущая необыкновенную тяжесть в ногах. «Увидимся утром, Лью». За обычными словами Дианы слышалось что-то теплое, нечто большее, чем просто прощание. Хотя он не был уверен, хотелось ли ему услышать это тепло. «До утра», — согласился он. «Господи, до чего желанна мне эта девушка?» Он направился к выходу. Уже в коридоре до него донесся гулкий голос Булана. «Ди, возможно, тебе не стоит утомлять мальчика завтрашней прогулкой. В конце концов, ему надо набраться сил». Ответа Орн не расслышал. В тишине своей комнаты Орн коснулся кнопки трансивера. «Стет?» — шипящий голос произнес. «Помощник господина Стетсона слушает. Это Орн?» «Да, Орн. Мне срочно нужно найти натианские шифровки, те, которые обнаружены на Дабе. Выясните, относится ли Шелеп к одной из тех планет, которую они засекли». «Хорошо, ожидайте». Наступила долгая пауза. Наконец трансивер ожил вновь. «Лью, это Стет. Откуда возник вопрос о Шелебе? Он есть в списке натианцев?» «Нет, но почему ты спрашиваешь об этом?» «Ты уверен? Это многое может объяснить». «Шелеба в тех списках нет. Хотя, подожди минуту. Молчание, затем Стетсон продолжил. Шелеп лежит на курсе Ауриги. Аурига находилась в их списке. Если их корабль потерпел аварию, точно, выпалил Орн. Прекрати кричать, приказал Стетсон. Говорит только беззвучно. У них нет такой системы, но им известно о ее существовании. Мы не имеем права вызывать у них подозрения. Прости, я просто знал, Шелеп должен быть. Как? Что ты узнал? Меня тревожит одна мысль. Помнишь, те женщины на Шелебе регулировали процесс рождаемости полов? На самом деле это несоответствие. Не напоминай мне давно похороненное и забытое, перебил его Стетсон. Почему это важно теперь? Стет, а вдруг натианское подполье состоит из одних женщин? Если их мужчины даже не предполагают о его существовании? Если на Шелебе женщины утратили связь со своим координационным центром? Святая Матерь Марака, прошипел Стетсон. У тебя есть доказательства? Нет, только подозрения, ответил Орн. Ты можешь дать мне список гостей, приглашенных на прием к Булонам? Да, мы сможем. Зачем? Уточни, кто из женщин помогал своим мужьям делать карьеру в политике. Дай мне знать, кто и сколько. Лью, этого недостаточно. Пока это все, что мы можем сделать. Орн замолчал, испуганный, озаривший его новой мыслью. Не забывай, натианцы пришли из кочевого прошлого. Их следы могут объявиться и в других местах.